Концерт был восхитительный, правда? — вздохнула Аня с восторгом. — Как должно быть замечательно выйти на сцену и декламировать. — Диана, ты как думаешь, нас когда-нибудь пригласят выступать? — Конечно. Они всегда приглашают старших школьников. Гилберт Блайт часто выступает, а он всего на 2 года нас старше. — Ах, Аня, как ты могла делать вид, что не слушаешь его? Когда он дошел до строчки «Здесь есть другая, не сестра», он смотрел прямо на тебя. — Диана, — сказала Аня с достоинством, — ты моя задушевная подруга, но я не могу даже тебе позволить говорить со мной об этом человеке. — Ты разделась? Давай наперегонки, кто скорее окажется в кровати. Предложение понравилось Диане. Две маленькие фигурки в белых ночных рубашках помчались вдоль длинной гостиной, влетели через дверь в комнату для гостей и одновременно прыгнули на кровать. И тогда что-то зашевелилось под ними, раздался стон, и кто-то воскликнул: «Господи, помилуй!» Аня и Диана не знали, каким образом они соскочили с кровати и выскочили из комнаты. Они знали только, что в результате этого безумного бега они очутились на лестнице и, дрожа, на цыпочках взбежали наверх. «Ах, кто это был? Что это было?» — прошептала Аня, стуча зубами от холода и страха. «Это тетка Джозефина», — сказала Диана, задыхаясь от смеха. «Ах, Аня! Тетка Джозефина! Как она там оказалась?» «Ох, я знаю, она будет в бешенстве. Это ужасно! Это просто ужасно! Но ты слышала что-нибудь забавнее, Аня?» «Кто эта тетка Джозефина?» «Это папина тетя. Она живет в Шарлоттауне. Ужасно старая, ей, наверное, уже 70 лет. И я не верю, что она когда-нибудь была маленькой девочкой. Мы ждали, что она приедет, но позднее. Она ужасно чопорная и старая, и будет ужасно ругаться из-за того, что случилось. Но ничего не поделаешь, нам придется спать с Мини. Ты представить себе не можешь, как она брыкается во сне». На следующее утро мисс Джозефина Барри не вышла к первому раннему завтраку. Миссис Барри ласково улыбнулась девочкам. «Ну, надеюсь, вы хорошо вчера провели время. Я хотела вас дождаться, чтобы предупредить, что приехала тетя Джозефина, и вам все-таки придется спать наверху. Но я так устала, что заснула. Надеюсь, вы не побеспокоили тетю Диана». Диана благоразумно промолчала, но незаметно обменялась с Аней через стол виноватой улыбкой. После завтрака Аня поспешила домой и потому до вечера оставалась в блаженном неведении относительно бури, разразившейся в семействе Барри. Вечером она по поручению Мариллы пошла к миссис Линд. «Так значит, вы с Дианой вчера вечером напугали почти до смерти бедную старую мисс Барри», — сказала мисс Линд строго, но глаза у нее лукаво блеснули. «Миссис Барри заходила ко мне несколько минут назад по пути в Кармоди. Вся эта история для нее очень неприятна. Старая мисс Барри была в ужасном гневе, когда встала сегодня утром, а гнев Джозефины... Барри, не шутка, скажу я вам. Она не хочет даже разговаривать с Дианой». «Диана не виновата», — сказала Аня сокрушенно. «Это все я. Я предложила бежать в кровать наперегонки». «Я так и знала», — торжественно сказала миссис Линд. «Я знала, что эта идея возникла в твоей голове. Ну и заварили вы кашу, скажу я вам. Старая мисс Барри приехала с намерением остаться на целый месяц, но теперь объявила, что и дня лишнего не пробудет, и собирается завтра обратно в город, хоть завтра и воскресенье, и все такое. Она уехала бы даже сегодня, если бы у них были свободные лошади, чтобы ее отправить. Прежде она обещала весь следующий квартал платить за уроки музыки для Дианы, но теперь решительно настроена не делать ничего для такой девчонки-сорванца. Представляю, что у них там сегодня происходило. Все, должно быть, выбиты из колеи. Старая мисс Барри богата, и им хотелось бы быть с ней в ладу. Разумеется, миссис Барри ничего такого мне не говорила, но я-то хорошо знаю человеческую природу, скажу я вам». «Мне так не везет», — огорчилась Аня. Я все время попадаю в переделки сама и еще втягиваю в них своих лучших друзей, тех, ради которых готова кровь пролить до капли. Вы не можете сказать мне, почему так происходит, миссис Линд? Это потому, что ты слишком невнимательный и порывистый ребенок, вот что. Ты никогда не остановишься, чтобы подумать. Все, что придет тебе в голову, сказать или сделать, ты говоришь или делаешь, и минуты не подумав. «Но это-то и есть самое приятное», — возразила Аня. «Что-то вспыхнет у вас в уме, такое волнующее, и вы должны высказать это или сделать. Если вы остановитесь, чтобы над этим поразмыслить, то испортите все удовольствие. Разве вы никогда не чувствовали этого, миссис Линд?» «Нет, миссис Линд не чувствовала». Она с мудрым видом покачала головой. «Ты должна научиться хоть немножко думать, Аня, вот что». Пословица, о которой тебе следует помнить, «Сначала посмотри, потом прыгай», особенно на кровать в комнате для гостей. Миссис Линд, довольная, рассмеялась над своей нехитрой шуткой, но Аня осталась в задумчивости. Она не видела ничего смешного в сложившейся ситуации, которая казалась ей очень серьезной. Простившись с миссис Линд, она направилась через заледеневшее поле к садовому склону. Диана встретила ее у дверей кухни. «Бедная тетя Джозефина очень сердилась, да?» — прошептала Аня. «Да», — ответила Диана, подавляя смех и опасливо оглядываясь через плечо на закрытую дверь гостиной. «Просто металась в ярости! Ох, как она ругалась! Она сказала, что я самая невоспитанная девочка, которую она видела в жизни». И что моим родителям должно быть стыдно за то, как они меня воспитывают. Она говорит, что не останется погостить. Ну, а мне-то все равно. Но папе с мамой неприятно. «Почему ты не сказала, что это я виновата?» — спросила Аня. «А похоже, что я на такое способна, да?» — сказала Диана с праведным негодованием. «Я не ябеда, и, к тому же, я точно так же виновата, как и ты». «Ну, тогда я пойду и скажу ей сама», — произнесла Аня решительно. Диана остолбенела от изумления. «Аня, да ты что? Она же тебя живьем съест!» «Не пугай меня, мне и без того страшно», — взмолилась Аня. «Легче было бы войти в логово льва. Но мне придется это сделать, Диана. Это была моя вина, и я должна в этом признаться. К счастью, у меня есть опыт в этом деле». «Ну, смотри сама. Она в гостиной», — сказала Диана. «Можешь зайти, если хочешь. Я бы не осмелилась и не думаю, что из этого что-нибудь выйдет». С этим ободряющим напутствием Аня решительно направилась в логово льва, то есть подошла к двери гостиной и чуть слышно постучала. Последовало резкое «Войдите». Мисс Джозефина, худая, прямая и суровая, с ожесточением вязала, сидя у камина. Гнев ее еще не остыл, и глаза сердито сверкали за очками в золотой оправе. Она повернулась на стуле, ожидая увидеть Диану, но взгляд ее упал на бледную девочку, большие глаза которой выражали смесь отчаянной храбрости и глубокого до дрожи ужаса. «Ты кто?» — спросила мисс Джозефина Барри без церемоний. «Аня из зеленых мезонинов», — сказала маленькая посетительница робко, привычным жестом складывая руки, — «и я пришла признаться, если вы позволите». «Признаться? В чем?» «Это моя вина, что мы прыгнули на вас прошлой ночью. Это я предложила. Диана — настоящая дама, мисс Барри. Вы должны понять, что несправедливы, обвиняя ее». «О, я должна? Вот как!» Диана все же принимала участие в этих прыжках. «Такие нелепые выходки в порядочном доме!» «Но это была просто игра», — настаивала Аня. «Я думаю, что вам следовало бы простить нас, мисс Барри, теперь, когда мы извинились. А прежде всего, пожалуйста, простите Диану и позвольте ей брать уроки музыки. Она так надеялась, что будет заниматься музыкой, мисс Барри. И я знаю по опыту, каково это — очень на что-то надеяться и не получить. Если вам нужно на кого-то сердиться, сердитесь на меня. Я так привыкла в раннем детстве, что люди сердятся на меня, что могу перенести это гораздо легче, чем Диана». К этому времени сердитый блеск почти угас в глазах старой дамы, и на его месте появилось выражение удовольствия и любопытства. Но она все-таки сказала сурово: «Я думаю, тот факт, что вы просто играли, не может служить для вас оправданием. Когда я была молодой, девочки никогда не играли в подобного рода игры. Ты не знаешь, что это такое после долгой и трудной дороги быть разбуженной среди глубокого сна двумя большими девочками, прыгающими на тебя с разбега». «Я не знаю, но могу вообразить», — горячо сказала Аня. «Я уверена, что это должно быть очень неприятно, но взгляните на дело с другой стороны. У вас есть воображение, мисс Барри? Если есть, то поставьте себя на наше место. Мы не знали, что кто-то лежит в постели, и вы напугали нас почти до смерти. Просто ужас, что мы пережили. И к тому же мы были лишены удовольствия спать в комнате для гостей, хотя нам было обещано. Я полагаю, вы привыкли спать в комнатах для гостей, но только вообразите, что бы вы почувствовали, если бы были маленькой сиротой, которой никогда в жизни не оказывали подобной чести». Сердитый блеск в глазах старой дамы совсем исчез к этому времени. Она рассмеялась. Это вызвало у Дианы, стоявшей в кухне и ожидавшей в невыразимой тревоге результатов беседы, глубокий вздох облегчения. «Боюсь, мое воображение немного заржавело. Давно я им не пользовалась», — сказала мисс Барри. «Но полагаю, что ваши претензии на сочувствие так же обоснованы, как и мои. Все зависит от того, с какой стороны на это посмотреть. Садись поближе и расскажи мне о себе». «Мне очень жаль, но я не могу», — сказала Аня твердо. «Мне очень хотелось бы поговорить с вами, потому что вы кажетесь интересной особой и, может быть, даже окажетесь родственной душой, хотя по вашему виду этого не скажешь. Но мой долг сейчас идти домой к мисс Марилле Касберт. Мисс Марилла Касберт — очень добрая женщина, которая взяла меня к себе, чтобы воспитать как следует. Она делает все, что в ее силах, но это очень неблагодарный труд. Вы не должны винить ее за то, что я прыгнула на вашу кровать. Но прежде чем я уйду, я очень хочу, чтобы вы сказали мне, простите ли вы Диану и останетесь ли в Авонлее на тот срок, на который предполагали остаться. Думаю, что я так и поступлю, если ты иногда будешь заходить, чтобы поговорить со мной», — сказала мисс Барри. В тот вечер мисс Барри подарила Диане серебряный браслет и сказала старшим членам семьи, что распаковала свой чемодан. «Я решила остаться, чтобы просто получше познакомиться с девочкой Аней», — сказала она откровенно. «Она мне нравится, а в моем возрасте занимательный человек — большая редкость». Единственным комментарием Мариллы, когда она услышала всю историю, было «Я тебе говорила», и обращен этот комментарий был к Мэтью. Мисс Барри прогостила в садовом склоне целый месяц и даже больше. Она была более приятной гостьей, чем обычно, потому что Аня поддерживала ее в хорошем настроении. Они стали верными друзьями. Уезжая, мисс Барри сказала Ане на прощание: «Не забудь, девочка Аня, навестить меня, когда приедешь в город, и я положу тебя спать в моей лучшей комнате для гостей». Несмотря ни на что, мисс Барри оказалась родственной душой, призналась Аня Марилле. Этого никак нельзя было предположить по ее виду, а все же так оно и есть. Это не сразу заметишь, не так, как было с Мэтью, но через некоторое время начинаешь это чувствовать. Родственные души встречаются не так уж редко, как я привыкла думать. Как это приятно обнаружить, что их так много на свете.